Продолжая лежать в полудреме, Изабель слышала, как мужчины разговаривали, иногда даже затягивали песню. Люди заметно оживились. Ей хотелось спросить, собираются ли они останавливаться на ночлег. Но она знала, что кроме рыцаря-дракона никто не понимает по-английски. Наконец они остановились. Изабель очнулась от дремы. До нее донеслись голоса и звуки приближающихся шагов. Кто-то откинул полог. Изабель увидела, что рыцарь-дракон сам пришел будить ее. Он держал в руке зажженный фонарь. «Хорошо спалось?» — спросил рыцарь. Он предложил ей спуститься. Ее нога соскользнула с деревянной подножки повозки, и она едва не упала. Он быстро прижал ее к себе. «Все было чудесно. Я чувствую себя такой отдохнувшей». Изабель увидела, что они стоят снова посреди двора. На этот раз очень большого двора, вымощенного булыжником и окруженного конюшнями. Люди разгружали повозки. «Мы уже в Херефорде?» — удивленно спросила Изабель. Наверное, что-то помешало Лайонеллу напасть на них во время пути, — подумала она. «Херефорд?» — недоуменно переспросил Морган, помогая ей идти по неровным булыжникам. «Нет, мы уже дома, в Лисвене». «Что?» Изабель показалось, что кто-то ударил ее в грудь. Сердце замерло, а потом стало бешено колотиться. «Куда мы приехали?» — с трудом произнесла она. Слова застревали у нее в горле. «В Лисвен», — повторил Морган, — «это мой дом». «А почему ты думала, что мы едем в Херефорд?» Изабель сжала пальцы в кулаки, стараясь остановить дрожь и успокоиться. Лайонелл опять обманул ее. «Мой брат, он говорил, что вы собирались участвовать в турнире», — пробормотала она наконец. «Да, я намеревался ехать на тот турнир, вот только обстоятельства изменились». «У нас слишком много имущества, чтобы ехать в Херефорд. Кроме того, я должен теперь заботиться и о тебе, Изабель». Сердце девушки замирало в груди. Ноги так дрожали, что было трудно идти. Но рыцарь поддерживал ее под руку. В свете фонаря Изабель увидела крашеные брусья, большие плиты белого известняка и воду. Жилище было окружено рвом. «Твой дом находится в Уэльсе?» — спросила девушка, пытаясь подавить панику. «Да, но не надо бояться». Морган хмыкнул, увидев испуг на ее лице. «Я знаю, что вы, англичане, считаете нашу страну варварской, дикой. Уверяю, здесь ты будешь в полной безопасности. Лисвен — это моя крепость. Она стоит в самом центре моих земель. Я называю свой замок белокаменным дворцом. Надеюсь, тебе здесь понравится». Никто в крепости не ожидал появления молодой девушки, но сейчас мы все исправим. Изабель застыла у порога. Она была так потрясена, что боялась сойти с места. Что же теперь с ней будет? Неужели Лайонел все еще ждет на дороге в Херефорд?